Глава 6. О Феаноре и освобождении Мелькора. Теперь три народа эльдеров собрались, наконец, в Валиноре, а Мелькор был скован. Наступил полдень благословенного края во всей полноте его величия и блаженства, долгий в повести лет, но слишком краткий в воспоминаниях. В те дни эльдеры достигли полного расцвета тела и духа, и нолдоры преуспевали во всех ремеслах и знаниях, и долгие годы были заполнены их радостным трудом. Именно тогда впервые задумались они о письменах, и вскоре Румель из Тириона изобрел знаки, годные для запечатления речей и песен, одни для изображения на камне или металле, другие для письма пером или кистью. В это время в Эльдамаре, в доме короля Тириона на вершине Туны, родился старший и самый любимый сын Финве. Нарекли его Курифинве, но мать назвала его Феанор, пламенный дух. И под этим именем вошел он в сказания нолдоров. Имя его матери было Мириэль, прозванная Серинде, ибо никто из нолдоров не умел ткать и шить чудеснее ее, руки ее были искусны в самой изящной и мелкой работе. Великой и радостной была любовь Мириэль и Финве, ибо зародилась в благословенном краю и в благие дни, на рождение сына истощила тело и дух Мириэли, и после его рождения она возжаждала освобождения от бремени жизни, и, дав имя сыну, сказала Финве: «Никогда более мне не понести дитя, ибо силы, что должны были дать жизнь многим, вошли в Феанора». Тогда Финве опечалился, ибо нолдоры были еще юны, и он хотел породить много детей в блаженстве Амона, и сказал он: «Неужели нет исцеления в Амоне? Здесь любой усталый найдет отдохновение». Но Мириэль чахла день ото дня, и Финве испросил совета у Манве, и Манве поручил ее заботам Ирма в Лориэне. Расставаясь с ней ненадолго, как он надеялся, Финве печалился, ибо несчастьем казалось ему, что мать должна уйти и не увидит детства своего сына. «Это воистину несчастье», — молвила Мириэль, — «и я плакала бы, не будь я столь истомлена, но не вини меня в том, как и во всем, что может случиться после». Потом она ушла в сады Лориэна и легла там на сон, и, хотя оказалась спящей, дух ее покинул тело и в безмолвии отошел в чертоги Мандоса. Девы Эсте ухаживали за телом Мириэли, и оно оставалось нетленным, но она не ожила. Финве жил в скорби, и часто приходил он в сады Лориэна, и, сидя под серебристыми ивами у тела жены, взывал к ней, но она все не пробуждалась, и единственный во всем блаженном краю он был лишен радости, и спустя годы он перестал ходить в Лориэн. Всю свою любовь отдал он сыну, а Феанор рос быстро, словно тайный огонь пылал в нем. Был он высок, прекрасен лицом и властен, в достижении своих целей нетерпелив и тверд, взгляд пронзительно ясен, волосы чернее вороного крыла. Немногим удавалось изменить его решение советом и никому силой. Из всех нолдоров и до, и после него он был самым хитроумным и искусным. В юности, улучшив труд Румеля, он изобрел письмена, названные его именем. Ими после того всегда пользовались эльдеры. Именно он первым из нолдоров открыл, как делать рукотворные драгоценные камни, что были крупнее и краше камней земли. Первые камни, сделанные Феанором, были бесцветны, но, попадая в лучи звезд, искрились голубым и серебряным пламенем ярче огня Хэллоуина, и другие кристаллы создал он. В них отдаленно, но ясно виднелись разные вещи, будто орлы Манве сверху рассматривали их. Редко отдыхали разум и руки Феанора. В ранней юности он женился на Нерданели, дочери великого кузнеца Махтана, изо всех кузнецов Нолдоров более всего любимого Ауле. И многому научился Феанор у Махтана в сотворении вещей из металла и камня. Воля у Нерданели тоже была тверда, но она обладала большим терпением и желала понимать сердца, но не покорять их. И сперва она сдерживала Феанора, когда пламень его духа разгорался слишком жарко, но его дальнейшие дела опечалили ее, и они отдалились друг от друга. Семерых сыновей родила она Феанору. Кое-кто из них унаследовал ее характер, но не все. И случилось так, что Финве взял себе вторую жену, Индис Ясную. Она была Ваня, близкая родственница Ингве, владычному, золотоволосая и статная, ни в чем не схожая с Мириэлью. Финве очень любил ее и снова был радостен, но тень Мириэль не покинула ни дома Финве, ни его сердца, и более всех любил он Феанора. Женитьба отца не обрадовала Феанора, и мало любви питал он к Индис и к Фингольфину и Финарфину, ее сыновьям. Он жил отдельно от них, исследуя земли Амана или занимаясь науками и ремеслами. В тех несчастьях, которые произошли после, многие усматривали плоды разлада в доме Финве, считая, что если б Финве пережил утрату и удовольствовался рождением одного могучего сына, путь Феанора был бы иным, и великое лихо было бы отведено, ибо скорбь и усобица в доме Финве запечатлены в памяти эльфов Нолдоров. Но дети Индис и их дети были велики и славны, и не будь их, история эльдоров потускнела бы. В то самое время, когда Феанор и другие мастера Нолдоров работали в свое удовольствие, не видя конца трудам, а сыновья Индис росли и мужали, полдень Валинора близился к закату, ибо по решению Манве Мелькор 300 лет был заключен в темнице Мандоса. Наконец, как и обещал Манве, он был вновь приведен пред троны Валаров. Тогда взглянул Мелькор на их величие и благость, и зависть была в его сердце, и взглянул он на детей Илуватара, что сидели у ног стихий, и ненависть наполнила его, и взглянул он на блеск и богатство алмазов и возжелал их, но скрыл свои помыслы и отложил месть. Перед вратами Валмара Мелькор простерся у ног Манве и молил о прощении, обещая всюду, где только сможет, помогать трудам Валаров, даже если он будет последним в Валиноре. Более же всего станет он трудиться над исцелением ран, что некогда нанес миру. И Ненна вторила его мольбам, но Мандос молчал. Тут Манве даровал Мелькору прощение, но Валары не желали, чтобы он сразу ушел из-под их присмотра, и приговорили, что жить ему в стенах Валмара. Но прекрасны казались в те дни все дела Мелькора, и Валарам, и Эльдорам помогал он трудом и советом, когда бы не обратились к нему за помощью, а потому с течением времени ему дозволили вольно бродить по краю, и мнилось Манве, что лихо Мелькора излечилось, ибо сам Манве был свободен от лиха и теперь мог распознать его, да и помнил он, что изначально в думах Илуватара Мелькор был подобен ему, и он не прозревал всех глубин Мелькорова сердца и не знал, что вся любовь навеки оставила его. Но Ульмо не был обманут, и Тулкас медленно гневался, забывал он еще медленней. Но они подчинились суду Манве, те, кто защищает право от бунтовщика, не должны бунтовать. Надо сказать, что в душе своей Мелькор более всего ненавидел эльдоров, потому что они были прекрасны и радостны, а еще потому, что в них он видел причину вознесения Валаров и собственного низвержения. Тем больше любви выказывал он им, искал их дружбы и сулил им помощь как знаниями, так и делом, какой бы великий труд они ни замыслили. Ваняры никогда не доверяли ему, ибо жили в свете древ и были ясны. На Теллери он сам не обращал внимания, сочтя их слишком слабыми для исполнения его замыслов, но Нолдоры с радостью приняли тайное знание, которое он явил им, и кое-кто внимал речам, которых лучше бы никогда не слышать. Мелькар вправду объявлял потом, что и Феанор многому тайно учился у него, и что он наставлял его в величайшем из трудов, но он лгал в вожделении и злобе, ибо никто из Эльдалия не ненавидел Мелькара больше, чем Феанор, сын Финве, первый, кто назвал его Морготом. И хотя запутался он в тенетах Мелькаровой ненависти к Валарам, никогда Феанор не беседовал с ним и не слушал его советов, ибо Феанора влекло лишь пламя его собственной души, он трудился в одиночку и спора, и не искал ни света, ни помощи ни у кого в Амане, ни у великих, ни у малых, кроме и то недолго, Нерданели мудрой. Жены своей.